И вот это уже стало очень серьезным ударом по всем планам евроинтеграторов с большой дороги, и на поле боя был вброшен заготовленный ферзь. Архимагистр Лойгарка, большой любитель всяких авантюрных приключений, в силу чего он дважды терял всех своих учеников и ассистентов, и никакой нормальной работы в Тысячемирье найти не мог, так и подвязался в локальных войнах низовиков, изображая из себя артиллерию резерва главного командования, стратегическую авиацию и баллистические ракеты в одном флаконе. Выглядело это и правда впечатляюще. Море огня обрушилось на передовые части мехов, и пока таяла их противомагическая защита, каграссы и егеря успели отойти под прикрытие стационарных щитов и ведьминских кругов, где их так просто не достать. Когда пламя рассеялось, перед магом, висящим в воздухе на высоте 10 метров, расстилалась серая равнина выжженной до пепла земли, и чуть серебрящийся полог силового щита где-то впереди. Чуть скорректировав направление потока сил, Лойгарка полетел вперед, но завидев искру нестационарного пробоя, резко развернувшись, увидел взлетающего от земли мужчину в черном доспехе альварийской работы и мечом в руках. Архимагистр довольно улыбнулся. Победа над низарями никак не поднимала его рейтинг, а вот убийство вражеского мага очень даже. «Надеюсь, ты имеешь хотя бы ученический ранг», — подумал архимагистр, и нанес сокрушительный удар, огненным молотом собираясь вбить противника в землю. Но к его удивлению, тот успел отскочить, пропустив ревущее пламя в стороне. Еще один удар, и еще, но противник архимагистра каким-то образом все время ускользал, пока не нанес свой удар, смахнувший защиту Гарка, и тот едва успел восстановить ее, использовав амулет щита, так что второй удар лишь просадил защиту, но не снял. Вот теперь архимагистр обозлился по-настоящему, и зачерпнув из личного накопителя, ударил широким веером, надеясь, что верткий противник попадется, но Владимир лишь подскочил вверх, и оттуда снова врезал конусом света, после чего Лойгарка упал на землю, и окутался облаком защит от включившихся амулетов, и быстро поднялся на ноги. Но уже стало заметно, что противник Владимира вовсе не столь свеж и готов к приключениям, как 10 минутами ранее, а наоборот, Соколов, получавший подпитку от трона, полон желания продолжать дискуссию. Поэтому, не жалея сил, вложил в прикосновение Перуна под 5 миллиардов единиц энергии, обрушив заклинание на врага. «Постой!» Лойгарка вскинул руки, принимая удар на щит, но тело его ушло в землю почти по колено. «Я дам тебе денег, много, у меня, с Горынычем торговаться будешь 5». Следующий удар буквально разорвал тело архимагистра в клочья, и пара сотен белоснежно сверкающих огоньков, словно мотыльки, окружили Владимира, впитавшись в тело без остатка, и вызвав в нем волну наслаждения, эйфории, сексуального возбуждения и еще чего-то, что несколько минут он просто стоял, закрыв глаза и восстанавливая контроль за эмоциями и телом, а когда наконец справился, его мучительно передернуло спазмом. Фух! Владимир встал на одно колено и, посмотрев на кучку неаппетитных останков, покачал головой. А крику-то было. Рядом с резкими хлопками на землю телепортировались 2 десятка ведьм в боевой форме, напоминая кто гипертрофированную кошку, кто медведя, кто просто неведомое чудо с длинными когтистыми лапами и головой с огромной зубастой пастью. Все, никто никуда не идет. Враг повержен, и вон, валяется вонючей кучкой. Нина Парамонова, выглядевшая как огромная 3-метровая черная пантера, брезгливо наморщив широкий розовый нос, чуть отпрянула назад. Туахдамы уапаулимсса туда, растягивая слова из-за голосового аппарата, не предназначенного для человеческой речи, кошка кивнула головой вперед, только по тылам. Владимир, понимая, что все равно не удержит сестер, кивнул. «Боюсь, пушки рабомехов вам не пережить». С каким-то странным звуком, скрипом, шелестом и похрюкиванием, вся толпа унеслась куда-то вдаль, оставляя широкую полосу следов в пыли, а Владимир, нагнувшись к останкам мага, искривившись от вони, стал рисовать узор отделения полезного от ненужного, вливая энергию по капле. От покойника досталась целая связка амулетов, пара предметов непонятного назначения, десяток колец, нагрудник и нашейная гривна из черного металла. Все собранное Владимир собирался отдать на идентификацию специалистам Нейрисант и, возможно, продать там же. Соколов почему-то не верил, что у архимагистра с собой окажется что-то ценное, поэтому вызвал пару ведьм с мешком, ссыпал все найденное, да и забыл про это. Пока пилоты рабомехов втаптывали в пепел своих коллег по ту сторону фронта, Ведьмы очень эффективно пробежались по ближним тылам, оставляя после себя широкий след в виде разорванных заживо людей и сожженной техники, наведя в ближних тылах конкретный хаос и разруху. А в тылу российских войск уже прогревали двигатели танковые полки, готовые опрокинуть наступающий вал и покатить его обратно, и так закатить его в Европу, чтобы лет 50, а лучше 100, никто не думал о реванше, поэтому в плен никого не брали. Пришел с оружием, получи могилу бесплатно. Да и не сдавались люди, одурманенные тяжелыми наркотиками и алхимическими психотропами, сражались до последнего, а после падали словно куклы с севшими батарейками и не поднимались. В течение пары недель армия России выдавила евроинтеграторов на границы страны, а через некоторое время, требовавшиеся для перегруппировки войск, двинулась вперед, рассчитывая достать организаторов и зачинщиков. Эта часть работы Владимира уже не касалась, но он дал команду секретариату отслеживать ситуацию и докладывать продвижение. Они ничего не знали о роли жителей высших миров, но просто предполагал, что у сунувшихся к ним бандитов еще могут остаться козыри. Тем временем руководители стран-агрессоров, понимая, чем все закончится, стремительно истаивали в пространстве, меняя документы и лица, прячась в подземных убежищах и горных пещерах. Их никто не вытаскивал, и наоборот, всех, кого находили, заталкивали в эти бункеры и убежища, а после запечатали вход магией, взрывчаткой и бетоном так, что никто и не попытался спасать бывших властителей мира. И если Россия всего лишь желала мира и спокойствия, то в странах Европы воцарилась настоящая вакханалия передела собственности, волнений в рабочих поселках и настоящих боевых действий между армейскими подразделениями, уцелевшими в мясорубке на Восточном фронте, и частными армиями. Огоньку добавляли прибывшие части Британской империи и стран, не участвовавших в войне, так что дым от горящих городов стоял до неба. Русские ни во что не вмешивались, сочтя миссию выполненной, вывели войска и, рассчитавшись с наемниками, занялись восстановлением приграничной полосы. К артефактору Владимир попал только через неделю, и то, по случаю, когда пожаловался Тейру на наличие неопознанной добычи. Тот выдал адрес человека, которому он полностью доверял, так как тот обслуживал императорскую семью и вообще имел репутацию предельно честного человека. Небольшой трехэтажный особняк в парковом районе Вейдере, покрытый вьющейся зеленью, почти сливался с деревьями, и даже балкон, выходивший на речную протоку, тоже окружала зелень так, что он словно торчал из кустов. Владыка, высокий сухощавый и жилистый распорядитель зала, вежливо поклонился. Желаете что-нибудь приобрести или продать? Скорее продать. Но еще мне нужна консультация, Абарихарла. 500 эрк, владыка. Разумеется. Владимир кивнул. Прошу пройти за мной. Абари, широкий и могучий хант, в простых штанах и рубашке с закатанными рукавами, открывающими толстенные руки, с белыми узорами татуировок, сидел за рабочим столом, разглядывая через надетый на голову прибор, маленький амулет, похожий на стальной кубик, но услышав, что открылась дверь, отложил вещь в сторону, а прибор сдвинул на макушку. Владыка, хан широкой словно лопата ладонью показал на кресло. Гора Абари, Владимир поклонился. Полон ли ваш котел? И ласковы ваши жены, оха. Ювелир громко расхохотался, стукнув ладонью по столу так, что предметы на столешнице подскочили. Да не оставит вас свет творцов, пресветлый. Что привело человека к скромному ювелиру? Требуется оценка. Владимир раскрыл сумку, с которой пришел в лавку, и протянул ханду. Что тут у нас? Абари высыпал вещи на стол, придержав ладонью, чтобы ничего не укатилось, и, собрав в кучу, стал сортировать. Это дорогое, но среднее, это хорошо, прям, работа кого-то из высших, это вообще штучка на память, вызывает воспоминания о том, кто подарил. Он быстро разделял вещи на четыре кучки, пока не наткнулся на треугольную пирамидку из металлов разного цвета, двигавшихся относительно друг друга, словно головоломка. Опа! Хант, не спуская взгляда с предмета, откинулся на спинку кресла и, покачав головой, поднял глаза. Откуда это у вас, вы, конечно же, не скажете. Почему? Владимир пожал плечами. Ко мне в дом вломился некий мужчина. Расу определить затрудняюсь, но скорее всего Лави, и был настолько настойчив в своем желании умереть, что я не мог отказать ему. А вот это, я вытащил из кучи останков. Интересно. Ювелир кивнул и осторожно повернул пальцами верхушку пирамиды, и в воздухе над ней возникла объемная проекция с видами пустынного морского побережья. А когда Абари указательным пальцем нажал на верхушку, В комнате возникло окно портала, откуда явственно дыхнуло морским воздухом, и послышался шум прибоя. Небесный ключ Ларгонарис. Хант с усмешкой погасил портал. Считался утерянным в результате войны за наследие Эрринис, 1500 лет назад. Глава 20. Быть магом – это прежде всего знать, когда стоит воспользоваться силой, а когда просто нанять рабочих, или сделать все самому, руками. Улцис – архимагистр, профессор Центральной Академии, грандмастер магематики. То, что публика называет артефактами, конечно, таковым не является, а есть продукт маготехнологии или вообще технологий, электроники, химии и так далее. Суть артефакта в уникальном, независящем от исполнителя стечении обстоятельств, породивших его, и невозможности повторить подобное вновь. Если же последовательность случившегося повторена, то вещь сразу перестает быть артефактом и становится просто изделием. Да, сложным, дорогим и, возможно, очень редким, но изделием. Магоювелиры часто пишут на своих вывесках артефакты, что, кстати, является прямым нарушением закона о рекламе, так как ни одного реального артефакта в продаже нет и быть не может. Да и откуда им взяться, когда все подобные предметы подлежат строжайшему учету и скорее встретятся в государственных учреждениях, научных центрах, возможно, у богатых коллекционеров или родовых хранилищах. Обычно магические изделия представляют собой физический предмет, в который с помощью энергии вшит тот или иной узор с определенными функциями. Так существовало изначально, но сейчас появились магоэлектронные изделия, когда цифровое устройство управляет вложенными узорами, или сложный многокомпонентный узор управляет технологическими устройствами. Таковыми является комбинированный защитный комплект «Ратник», производимый на фабрике Ковина, или устройство умного дома «Домовой», производимый также на предприятиях Ковина. Радиоэфир станции «Молодая смена», 9 марта 67 года. Как такое могло случиться? Сюз, широкоплечий, чуть грузноватый мужчина с мощной мускулатурой, одетый в белые, свободно не спадающие шелковые одеяния с золотой оторочкой, монотонно долбил кулаком по столешнице из мифрила, и даже этот сверхпрочный металл скрипел и постепенно поддавался страшной нагрузке, прогибаясь. Эта мразь не просто сдохла, но и утащила с собой выданный артефакт, стоящий как миллион жизней таких червей, как он. «Прекрати портить мебель», Гера легко шлепнула ладонью по руке Сиуса. «Всякое случалось, очередной дефект исполнителя». Женщина нахмурилась, и глянув на свое отражение в полированной стене из горного хрусталя, поправила высокую прическу черных волос с вплетенными жемчужинами. Этот придурок мало того, что заявился с пустым накопителем, так еще и серьезно потратился на предыдущем заказе, и не восстановившись, полез выполнять приказ. А у его противника оказался меч вполне себе божественного класса, так еще и он у себя дома. А это значит плюс 100-200 миллиардов единиц от трона, не считая, что там ему практически молится, что дает еще 100 миллионов эрк, да минимум миллион единиц творения. Ни у тебя, ни у меня столько сейчас нет. Парень фактически равен нам в силе. И я напомню, что он одним ударом прикончил Гекату. А эта старая шлюха скопила столько сил творения, что хватило бы оживить всю армию Александра вместе с ним самим. «Я предупреждала тебя, что это дурацкая затея», — выкрикнула Гера, сама, стукнув ладонью по столу, отчего тот пошел волнами и мгновенно развалился на куски. «Сколько ты будешь нас подставлять, старый дурак? Ты знаешь, что меня вчера не пустили даже на порог этого мира. Эти мелкие твари, его подстилки, сразу стали выяснять, зачем это мне на землю, да надолго ли, и в итоге не пустили. Сказали, что у их владыки уже и так достаточно женщин любого вида, и старухи ему не нужны». Последнюю фразу богиня не просто выкрикнула, но ухитрившись при этом рыкнуть и завизжать одновременно. «Делать-то что?» Тор, до сих пор сидевший молча, повернулся в сторону Вер, что-то прикидывавший на висящем в воздухе объемном узоре просчета вероятностей. Глухо. Богиня истины покачала головой, вглядываясь в перемещение разноцветных точек. «Ключ Ларгонарис мы потеряли. Судя по линиям, артефакт сменил привязку владельца, а это говорит о том, что по силе он как мы, ну может чуть слабее. Но я вижу у него более 50 тысяч адептов уровня фанатик, примерно пара миллионов уровня верующий, и некое неизвестное, но очень большое количество сторонников. У меня просто зашкаливает показатели. Десятки миллионов. Сейчас наш мальчик на уровне среднего жителя нашего мира, хотя не обучен, дик и вообще странен. Но, совершено точно, что свой шанс отправить его на перерождение, ободрав по дороге, мы упустили. Теперь только договариваться. Вёр движением руки развеяла узор и томно потянулась, выставив вперед торчащие соски крупных грудей. Кстати, мальчик вполне хорош собой. Прекрасно сложен, чистоплотен и двигается словно молодой барс. И это при том, что живет в физической оболочке первого уровня. Как такое вообще может быть? Удивленно произнесла Исида, широко раскрыв глаза угольно-черного цвета. Малыш начинает день с тренировки, и ей уже заканчивает. Со смешком произнесла Макаш, покачивая носком изящной ножки, обутой в узорчатую туфельку. Мечевой, рукопашный бой, драки всякими предметами, силовые нагрузки и прочее. Пару часов в день как минимум. И это не считая тактики, стратегии и всяких других наук. Не бог войны, но скорее бог комбатов и командиров полков. Пока. Женщина подняла указательный палец и заразительно рассмеялась. От ювелира-артефактора Владимир вышел в сложном состоянии. Да, амулеты и магические инструменты, поднятые с тела покойного мага, оказались вполне ценными и нужными, особенно кольцо, пространственный карман, где могло поместиться до 2 кубометров полезных вещей, неограниченного веса, но вот небесный ключ Аларгонрис смущал невероятно, а вдруг его попытаются отнять, а Расалови довольно могущественно, и озлобившись могут создать огромное количество трудностей молодому владыке. Поэтому Соколов связался с помощниками Тайра и через них передал просьбу о встрече в любое удобное для него время. Тайр появился, как всегда безупречно одетый, в окружении красоток, секретарей и флёре срочных и несрочных дел, но словно отрезал все, сев за стол, накрытый на верхней обзорной площадке дворца дома рассветных сумерек. «Жалуйтесь». Лорд внимательно посмотрел на Владимира и, подняв бокал с илойским игристым, поверх стекла, смотрел, как Соколов достает из кармана пирамидку из кусочков отполированных металлов разных цветов, от темно-синего, почти черного до молочно-белого, и с огромным трудом взял себя в руки, чтобы не закашляться и не пролить вино, а сделав положенные по этикету 2 глотка, поставил бокал и улыбнулся. «Откуда это у тебя, ты, конечно, не скажешь», — произнес Тайр, перейдя на русский. «Блин», — Владимир рассмеялся. «Ювелир точно так же спрашивал». «Расскажу, конечно. У нас же войнушка случилась вот только что. Я, кстати, тебе сообщение оставил, на случай, если захочешь присоединиться». «Стоп», — Тайр поднял руку и бросил в пустоту список сообщений владыки Влада. Затем пробежал взглядом по тексту, высветившемуся перед глазами, и чуть прикрыл глаза. «Старший секретарь смены, 5-8, переводится в техперсонал службы обеспечения в распоряжение руководителя службы». Глубоко вздохнув, он покачал головой и взглянул на Соколова. «Извини, я слушаю». «А все», — Владимир развел руками. «Пришел там дядечка один, чего хотел, не знаю, но с Люшей, такой шумный, грубый, вообще никого не уважал, да», — произнес Соколов с горским акцентом, характерно взмахнув руками и округлив глаза в притворном ужасе. «И ты, Дарткарсиба 6. Владимир сделал движение, словно вытирал кинжал об рукав. Грузинского Тайр не знал, но по контексту догадался, что архимагистр встречи не пережил. «Красавчик», — прокомментировал Тайр, чуть прикрыв глаза от обилия перспектив развития интриги и делая запросы в инфосеть. Через минуту кивнул и, отрыв глаза, улыбнулся. «Насколько я понял по внешнему информационному фону, ты завалил не просто наемного архимагистра, а самого Лойгарка. Известная мразь, очень долго утекавшая от правосудия. 100 девственниц, против портовой шлюхи, что пришел он к тебе с перепоя, и вообще на расслабоне, иначе ты бы его не достал, а лег там, пусть и продав жизнь подороже. Но у победы нет сослагательного наклонения, так что мой поклон и искреннее удивление». Тайр приложил руку к груди и склонил голову. «Теперь по добыче. Отнять у тебя ее не могут. Артефакт не украден у законного владельца, а утерян в ходе боевых действий и получен тобой в качестве военной добычи. А значит, ты его законный владелец. Теперь о самом артефакте. Это не изделие пусть даже гениального мастера, а это именно артефакт. Предмет легендарный и внесенный во все учебники по амулетостроению, магодинамике и эфиристике. Упоминается в десятках, если не в сотнях монографий и коллективных работ, попав даже на рекламные плакаты и обложки. Смысл ключа Аларгонрис в свободном перемещении в любую точку, где побывали его владельцы, за все время существования артефакта, зафиксировав координаты. Игнорируя любую защиту, пространственные ограничения, эфирные вихри и вообще все. Вроде ерунда, ну что там. Портальный ключ, хоть и стоит дорого, но все же продается, и вроде бы обладает теми же качествами. Но в отличие от ключа Эларгонарис, портальный ключ никогда не перенесет тебя, например, в высшие миры, или куда-нибудь в миры хаоса. Защищенные пространства и вообще имеет достаточно короткий список координат переноса, да и подзарядки требует постоянной и довольно прожорлив в смысле энергии. Ключ Эларгонарис вообще не нуждается в подзарядке, потому что по слухам имеет внепространственные каналы подпитки всеми существующими видами энергии, и существует одновременно во всех слоях реальности, включая океан хаоса и нулевой мир, о котором мы знаем только то, что он есть. Кроме того, есть информация, что он защищает своего владельца от агрессивного воздействия чужеродных энергий. В общем, штука и впрямь сильная. Учти, что сейчас к тебе прибегут лови и будут соблазнять, выпрашивать и всячески выдуривать ключ. Предлагать золотые горы и кисельные берега, но тут уж сам решай, оставить себе или обменять на что-то нужное. Так-то штука, конечно, не по твоему росту, но это сейчас. Что будет завтра, бог весть. Но мой совет, оставь ключ себе. Если лови станут переходить границы, что сомнительно, скажи, и мы урегулируем вопрос. Есть способы. Но куда вернее, что начнут беситься ханды, таиландцы и особенно рагварцы. У них вообще на тебя зуб, за убитого работорговца, а тут еще такой повод. И не вздумай прятаться. Тайр с улыбкой погрозил пальцем. Наоборот. Сейчас у тебя будет весьма насыщенная неделя визитов и встреч. Я дам команду секретарям, и они подберут тебе насыщенную и нескучную программу визитов и событий. Необходимо твое присутствие в обществе и ясно видимый знак. Ты не вор и не собираешься прятаться. Ты чемпион и победитель, вкушающий плоды своей славы. На красоток смотри с интересом, все коммерческие предложения скидывай помощникам, они позже разгребут. На твоем уровне уже непосредственно делами не занимаются. А если занимаются, то только совсем серьезного масштаба. Впрочем, владельцу четырех планет правила уже не писаны. Трех. Поправил Тайра Соколов. Четырех. Лорд Огненной Плети с улыбкой качнул головой. После наведения тобой порядка на Земле, ее иначе, чем твоя вотчина, воспринимать не станет. Де-факто, после вхождения тебя на уровень архимагистра, Земля, твои родовые владения, что бы там кто ни думал, особенно там на Земле. Так что бери и владей. Лови появились на следующий день, словно ждали в засаде, запросив визит на уровне деловых переговоров между главой могущественной корпорации Эхо, Айави, высокой, длинноногой, и несмотря на стройность, вполне атлетически сложенной женщиной неопределенных лет с волосами цвета красного золота, двигавшуюся так, словно она летела, не касаясь земли. Кортеж Эхо занял всю гостевую площадку, и в сопровождении секретаря и трех охранников, она поднялась в лифте на деловой этаж, где ее встречал Владимир. «Да будет над вами золото Кхариона, Лорены!» Соколов точно по этикету поклонился, не теряя контакт глазами, и распрямившись сделал жест рукой, показывая на пару кресел, стоявших в практически пустом зале, за окнами которого плыли облака, и открывался вид на город. «Как же мы пропустили такой замечательный информационный узел!» Женщина, прекрасная словно мечта любого мужчины, негромко рассмеялась, наблюдая, как пара ведьм ставит столик, открывает вино и наливает в два бокала. «Самый интересный владыка Альвари, он же самый сильный боец этой воинственной расы, самый молодой и, если считать четыре планеты, самый богатый. Как же вы так скрывались, владыка, что никто из моих людей вас не поставил в сетку информационного поля? Думаю, тут есть доля здорового скептицизма по отношению к людям, Лорены». Владимир встал и, подхватив оба бокала, протянул один из них гостье. «Красное эларийское, как я люблю!» Ая негромко рассмеялась, а от нее толчком брызнула волна вожделения, тут же погашенная имплантом ассистентом Владимира. Но он и так держал себя в руках, наблюдая за изгибами тела Лави, скорее с исследовательским, чем с гастрономическим интересом. Лави, не почувствовав ответной волны, сделала небольшое усилие, и похоть буквально затопила комнату, отчего ведьмы залились румянцем, но тут же вышли из комнаты, а их место заняли две высших, одетых точно так же в скромные платьица и белые передники. «Лорены, вы, боюсь, испытываете мое терпение, атакуя меня в моем же доме». Владимир говорил тихо, но от вибраций голоса рябь пошла даже по поверхности бокала, а сопровождение АЭ повернулись к Владимиру, положив руки на рукояти пистолетов, и в ту же секунду высшие мгновенно обратились в боевые ипостаси, буквально разметав клочки одежды по углам, и вместо вожделения по комнате плеснуло жаждой крови и какой-то запредельной ненавистью. Ну, простите девушке ее слабость. Глава крупнейшей корпорации в Тысячемирье притворно вздохнула и улыбнулась. Вы действительно хороши собой, великолепно сложены, и совершенно одуряюще пахнете дикой смесью эфира, хаоса и божественных сил. Поверьте, это сносит голову дамам и покрепче, чем я. Она сделала жест, и охрана вышла из комнаты, а через секунду вышли и сестры, так и оставшись в боевой форме. Давайте начнем заново. Лави улыбнулась. Так случилось, что вы стали владельцем вещи, имеющей очень большое значение для нашего народа. Предмета более с религиозной окраской, чем практической. Что не помешало вам существовать без него вот уже 2500 лет. Владимир усмехнулся. Понимаете, Лорены, вся эта история про духовность, она не для меня. Ну посмотрите, где я, а где высокая духовность. Я даже не знаю ничего об облачном атласе или картинах Каятеши, варвар из серединного мира, волей случая ставший владельцем занятной вещи. Поймите, я не торгуюсь, выжимая из вас условия или цену. У меня реально есть все. Деньги, власть, женщины. Скажу больше, мне почти ничего из этого не нужно. Денег хватило бы и миллионной части, власти и даром не нужно, а женщины они сами как-то приходят. Зачем мне еще того, что у меня горы, и мне не нужно? Так что это не торг, я прямо говорю вам, что ключ не отдам. Пугать меня тоже не нужно, я мальчик пуганный, и свое отбоялся еще в другой жизни. Ну а просто попросить я могу, а Ави улыбнулась. Почему бы вам просто не повторить эту вещь? Спросил Владимир, поднося бокал к губам, но не делая глоток. Боюсь, это невозможно. Лави рассмеялся. Когда Туикара готовил свой эксперимент по созданию точки сопряжения всех энергий, в его лаборатории открылись одновременно несколько порталов, через которые прошли убийцы клана Серой Смерти. Туикара был не только выдающимся ученым, он и мастером боя был непревзойденным, и последовательно убил всех покушавшихся, а, чтобы они не смогли сбежать перед смертью или возродиться, швырял их на установку, где в облаке из смеси сил вращалась детская головоломка. Это была не первая попытка, и все заготовленные к обработке образцы распались в молекулярную пыль. А вот игрушка, политая кровью, да еще с перекошенными полями, стала артефактом невероятной силы. Туикара быстро выяснил, как работает пирамидка, и еще 1000 лет втихаря собирал точки привязки, пролезая порой в такие места, где никого не пускают. Например, в золотой зал Дамару Сальвин, или в изумрудный чертог Хандов, где они хранят свои богатства, накопленные за 10 тысяч лет. И с момента отказа мне в возврате артефакта, вы становитесь легитимной мишенью для всех рас Тысячемирья. Как вы думаете, планетарная бомба повышенной мощности, перемещенная на планету неразумных представителей своей расы, сделает их терпимее? Будете воевать со всем Тысячемирьем? Ну какая же это война, Лорены? Владимир в притворном удивлении поднял брови. Это убийство, геноцид, в конце концов кровавая мясорубка, но никак не война. Я очень плохо отношусь к тем, кто желает меня убить, и вот вдруг, ну совершенно случайно, смогу выжить. И что потом? А потом, телепорт на планету просто перестает работать. Ну вот не проходит сигнал синхронизации. Что там у них случилось, бог весть. Информация о физических координатах, строго охраняемая тайна, и сомнительно, что кто-то полетит туда, чтобы выяснить, что же случилось. А если и прилетит, что он увидит? Облако обломков на месте когда-то цветущей планеты. И это могло быть все что угодно. От падения крупного тела, то удара пучком плотной энергии от взрывающейся черной дыры. Ну, да, меня могут заподозрить. И что, еще раз устроит покушение, с риском исчезновения новой планеты? Что я могу на это сказать? Успехов не желаю, но следить буду с интересом. То есть вы, вот так, запросто убьете несколько миллиардов, потому что они хотели меня убить, спокойно возразил Владимир. Принцип зеркала, знаете, такой, возможно я слишком резок, но в свое время сам отвечу перед Творцом. Но всем, кто превратится в межзвездный газ, будет уже все равно, что там ответит мне Творец, и что отвисит от своих щедрот. А взрослую и влиятельную женщину, повидавшую всякое и всяких, реально штормило, при взгляде на Владимира. Он не давил, не раздевал ее взглядом, но от него шла такая сила крови, что у Лави сносила крышу от желания. Она что-то говорила, автоматически улыбалась, но в глазах бушевал ураган, отчего тело реально покачивало. «Лорены», Владимир встревоженно привстал, склонившись над женщиной, глаза которой полностью утонули в тумане. «Вам плохо, мне», она чуть вытянулась вперед, руками обняла его за шею и впилась губами в его губы. «Мне хорошо, а будет еще лучше». Когда из-за двери приемного кабинета вновь плеснула волной возбуждения, сестры, уже принявшие человеческий облик, едва заметно дернулись, а охрана Айави уже готовилась вышибить двери. Зоя подняла руку, останавливая парней. «Я вам точно говорю, вломитесь, будете не рады». Она усмехнулась и, показав на свои уши, ткнула на дверь, и старший охраны прижался ухом к полированному дереву, успокоенно перевел дух и кивнул охранникам. «Сидим, ждем». Глава 21. Правильная совесть не мучит, а нежно массирует, нашептывая интересные варианты. Айави, глава корпорации Эхо. Каждая из цивилизаций, входящих в короткий список так называемых старых рас, имеет собственную историю возвышения и преодоления системных кризисов. И путь, пройденный Лави в этом смысле, имеет особую историю, так как цивилизационные вызовы этой расе представляются весьма драматичными. Когда всеобщее потепление начало поднимать уровень океана тогда еще единственной планеты Лави, они вложили все силы и средства не в коррекцию естественного процесса климатических колебаний, а в науку и технику, разработав за короткое время технологии гравитационного подвеса и эфирно-электрических реакторов, что позволило переселить 3 миллиарда в летающие города, а то, что так спасти невозможно, собрали в 3 огромных города, музея, на высоких нагорьях, где поселились еще 2 миллиарда жителей. При этом, положение наземных жителей не стало дискриминационным. Советы Мать Облака обеспечили свободу перемещения между наземными и воздушными городами, и единство прав и обязанностей не на словах, а на деле. Сейчас, на материнской планете Лави, вода постепенно отступает, но жители небесных островов не торопятся переселяться вниз, приняв образ столь своеобразный способ жизни. Энциклопедия Тысячемирья. Статья «Небесные острова». Для экспериментов Владимир уехал на Таворон, в самую глушь, куда еще не добрались восстановительные отряды дома. Красная пустыня находилась в умеренном климате, поэтому даже в центре было не жарко, но высшие все равно настояли, и обслуга поставила пару шатров и наполнила их всем, что могло пригодиться при автономном проживании. Но как ни сверкали глазами высшие, Владимир вытолкнул через портал всех, и часа два просто пялился в заходящее солнце, отдыхая и отпуская нервы из-под жесткого контроля. Айави его реально затрахало, на протяжении 6 часов творя такие па из постельной акробатики, что Владимир, вовсе не неопытный юнец, только повторял про себя, а что и так можно было. Но несмотря на общую физическую приятность, все время приходилось контролировать каждый жест и каждый взгляд, что довольно сильно напрягало. И вот только сейчас, когда все отвалили, Владимир почувствовал, что его отпускает напряжение последних суток. Конечно, высшие хотели сделать все по-своему, и вообще им до жути было интересно, чем это собирается заняться Владимир в пустыне, но князь сказал «брысь», и недовольно пыхтя, дамы убрались, издалека все равно посматривая за происходящим. В происшествии с Айави случился вовсе нежданный, но очень приятный момент. Женщина подробно рассказала, как работает артефакт, что можно делать и что нельзя, и вообще озвучила краткую инструкцию к эксплуатации. И вот это стало самым важным результатом переговоров, так как убирало неизбежный в иных случаях этап научного тыка, в результате чего можно запросто выхватить кучу огромных проблем. Но и так, Владимир удалился в самый глухой угол своей империи, чтобы попробовать новую игрушку. Каждая комбинация сторон и цветов открывала портал в новую точку, и поэтому имплант Владимира запоминал, что и чему соответствует, попутно пытаясь опознать место перехода. У пирамиды было 4 боковых стороны: золотая, серебряная, синяя и красная, и квадратное основание матово-белого цвета. Для начала Владимир крутанул самую верхушку, смотря как в окне, размером с мяч, сменяются 4 пейзажа. Пустынный пляж, глухой тупик между двумя домами, вилла на морском побережье и терраса в горах. Места, как видно, наиболее часто посещаемые изготовителем артефакта, и зафиксировав пустыню как точку возврата, Соколов перешел сначала на площадку в горах, оцененную им как отличное место для медитации, затем посетил пляж, тоже оцененный на отлично, затем тупик между домами, и в конце – виллу, оказавшуюся явно заброшенной, но как-то поддерживаемой роботами в приличном состоянии. Двухэтажный дом, на берегу моря, сложенный из гранита, с крышей сверкавшей золотым цветом, пах морем и какими-то пряностями. Владимир как раз застал процесс уборки песка из большой комнаты, куда его задувало через полуоткрытую дверь, и немного повозившись с направляющими и подкрутив клеммы мотора, добился, чтобы дверь нормально закрывалась. Имплант все это время фиксировал параметры сети, и для трех мест из четырех выдал точное расположение, а для площадки в горах – примерное положение с погрешностью в сотню километров. Все планеты из реестра Тысячемирья имели эфирные идентификаторы, позволявшие сразу определиться на месте, в случае попадания в нестационарный пробой или сбоя портальной сети. В течение пары часов Владимир перебрал три десятка адресов переноса, увидев разные места, обычно скрытые от посторонних. Например, хранилище облачного атласа в храме Матери Облака и изумрудный чертог Хандов, где в подземелье длиной в полкилометра и высотой метров 100 в хрустальных пирамидах хранились реликвии этого, когда-то пещерного народа. Брать что-то из этого великолепия Владимир посчитал для себя неприемлемым, но парой вещей полюбовался, сохранив в памяти ассистента. Но когда он повернул уголки в новую комбинацию, пирамидка негромко тенькнула, а окна портала не появилось. Об этом тоже предупредила Лави. Заряд артефакта не бесконечен, и внутреннему накопителю требуется время для пополнения. Но и так имелись поводы сильно задуматься. Если хоть малая часть комбинации головоломки заняты, то количество точек прохода огромно, и наверняка это достаточно интересные места. Кроме того, некоторые локации открывались медленнее, а какие-то очень быстро, что могло соответствовать расходам энергии на открытие перехода. Нюансов у новой игрушки имелось огромное количество, и все их не могла знать даже Ая. После смерти автора артефакта, головоломка, артефакт находилась в особом хранилище, и появилась на свет, только когда у Лави началась гражданская война, и сразу исчезла, не успев повлиять на исход противостояния. Где-то через час неторопливого поедания фруктов и запивания легким вином, воздух возле лица чуть заметно качнулся. «Ладно, давайте, возвращайтесь», — Владимир хмыкнул, и тут же над алым песком возникли вихри коротких порталов, через которые шагнули все 12 высших, одетых в короткие платьица из тончайшего шелка, вовсе не дающие никакого пространства для воображения. К себе во дворец Владимир попал только через 2 дня, наполненных каким-то ворохом из прогулок по точкам привязки артефакта телепорта и любви, даримой 12 красавицами. Все слилось в такой яркий ком воспоминаний, что Владимир еще пару дней приходил в себя, словно побывал в экстремальном отпуске. Хранитель изумрудных чертогов, Глира Парон, получил информацию о проникновении в третий зал через минуту после фиксации приборами. Такое уже случалось, правда, давно, несколько тысяч лет назад. Кто-то, сумевший взломать многослойную защиту от телепортации и проникновения, походил, посмотрел на экспонаты, разложенные под хрустальными пирамидами, и также тихо ушел. Ханды, конечно, возбудились не на шутку, и в итоге нашли, кто все это сделал, но Эларгонарис, создавший телепорт, к тому времени умер, а сам прибор попал в спцхран Лави, откуда еще ни одна вещь не выбиралась. Но все изменилось, когда у облачников началась внутренняя заварушка. Тогда сам верховный жрец Матери Облака взломал все защиты в поисках скипетра верховной власти. Ничего не нашел, а ряд экспонатов тогда бесследно канул, в том числе и пространственный ключ. Все затихло на 2000 лет, и вот теперь всплыло, таким вот неожиданным образом. Конечно, ханды узнали имя нового владельца ключа Эларгонариса, но сразу скандал решили не поднимать. Во-первых, предъявить нечего. Ну заглянул, ну посмотрел. Да и он ли это? Человек просто будет все отрицать, и даже если он похитит что-то из сокровищ хандов, поймать его на этом невозможно. А во-вторых, репутация у человека сложилась слегка пугающая, и то, что он как минимум один из лучших бойцов Альвари, и при этом человек, наделенный титулом владыки дома, тоже говорил о многом. Поэтому ханды решили не раздувать, а посмотреть, для чего натыкали во все залы еще больше скрытых камер и детекторов, посадив за мониторы живых операторов. А Владимир, заглянув один раз в гномий загашник, больше им не интересовался, планомерно и системно, перебирая все комбинации ключа Эларгонриса, чтобы просто понимать его возможности. Кроме того, хватало и других дел по управлению Ковином и домом, поэтому работа по изучению артефакта шла в фоновом режиме, не мешая основным задачам. Еще Владимир взялся приводить в порядок некоторые места, явно построенные еще Эларгонрисом. Уединенный пляж обзавелся навесом, сплетенным из стволов пальм и пальмовых листьев, а дом полностью отремонтирован, с заменой крыши, электропроводки, генераторов и сервисных роботов. Дом стоял на берегу теплого океана в бухте, с максимальной глубиной в 5 метров, с прозрачной водой и белоснежным песком. Планета, где находился дом, принадлежала императорской семье, и Владимиру быстро переоформили права собственности с некоего анонима, потерявшего права на владение, на дом рассветных сумерек. А пляж оказался на планете, не имевшей названия, а только номер и приводной портальный маяк. Конечно, какой-то собственник у нее имелся, но тот явно не торопился обозначить свои права. Спокойное течение дел нарушил принцесс Веран, попросивший срочно приехать, и Владимир, переодевшись и нацепив все регалии, поспешил на прием. Принцу для размещения отвели целый корпус, находившийся чуть в стороне от большого дворца, но зато с выходом к реке и собственным парком. Дворец принцессы стоял в противоположной стороне владений, на самом краю императорского парка, и походил на сахарный домик, такой же сверкающий и узорчатый. Владения Эсверана, наоборот, выглядели строго и даже несколько сурово, в местном готическом стиле, с антрацитово-черными стенами, зеркальными золотыми окнами и дорожками, выложенными черными плитами. Владимир подъехал на своем лимузине и, оставив всех в машине, один поднялся по широким ступеням, прошел через двери, распахнутые парой гвардейцев, и, следуя за служителем в черной с серебром форме контроля, поднялся на второй этаж, где снова прошел через двери, пока не оказался в огромном, словно спортивный зал, кабинете главы местной безопасности. Владыка, принц в форме полковника, любезно встал и повел рукой в сторону вставшего Ханда в темно-сером мундире. «Хочу представить вам тая генерала Урбигоца, руководителя подгорной стражи». Он обратился с официальной просьбой о помощи к императорскому дому Русальвин, а я в свою очередь адресую его просьбу вам, так как считаю непосредственным участником. Принц сел, следующим сел генерал, и последним Владимир, как и следовало по этикету. «Прошу вас, тая генерал». «Спасибо, полковник». Генерал повернулся к Владимиру. «Нам стало известно, что в вашей собственности находится артефакт, позволяющий перемещаться во многие закрытые места, в том числе и в изумрудные чертоги, и что вы недавно их посещали». Генерал, видимо, ждал какой-то реплики от Владимира, но не дождался и продолжил. «Вы ничего не трогали и даже не прошлись по залу, а лишь бросили взгляд на несколько предметов и закрыли переход, не пытались взломать стекло, даже не касались его и больше в чертогах не появлялись, из чего мы делаем вывод, что собирательство даже сверхценных предметов вас не интересует». Владимир молча поклонился, подтверждая правоту генерала. «Однако, кроме вас, явно не обделенного понятиями чести, существуют многие другие, наоборот, совершенно лишенные этих качеств. 5 часов назад группа злоумышленников проникла под видом туристов в один из пределов изумрудных чертогов и, как-то активировав защиту от вторжения, отсекла зал от возможности внешнего проникновения. Самое плохое, что ими захвачена группа наших ученых и маленькая экскурсионная группа. Всего 10 человек, но они сильно сковывают наши действия. Чертоги мгновенно блокированы стражей, но судя по тому, что бандиты не выдвигают никаких требований, у них есть какой-то план покидания подземной крепости. Но я не смогу перенести ваших людей внутрь». Владимир развел руками. «Портальный артефакт переносит только одного человека, и он должен находиться в руках у того, что переходит. Я попробовал вручать его своим матрис, но он не сработал. Он вообще не работал ни в чьих руках, кроме моих. Тогда, боюсь, мы в тупике». Генерал покачал головой. «Это почему же?» Принцесс Веран удивленно повернулся к Ханду. «Вы не рассмотрели совсем очевидный и простой вариант. Попросить владыку Влада пойти туда и убить их всех. А так можно?» Урбигот заинтересованно посмотрел на Влада. «Да чего нет-то?» Соколов улыбнулся. «Вам живые нужны, или всех под ноль?» Поскольку у Хандов не просто припекало, а полыхало, Владимир, прямо в кабинете сняв узкий пиджак Бизера и оставив ножны, достал из пространственного кармана пирамидку и, сверившись с ассистентом, набрал комбинацию, после чего шагнул в ханскую сокровищницу. Теперь, находясь внутри, он смог оценить роскошь сводчатого потолка, расписанного вручную, колонны из огромных кристаллов изумруда, поддерживавшие свод, и пол из малахитовой плитки, подогнанный по цветам и рисункам так, словно это он казался единым отполированным монолитом. В огромном зале было относительно тихо, и только где-то вдали слышались голоса и какой-то стук. Владимир пошел на звук, и через некоторое время увидел группу из представителей разных рас, сидевшую на полу, и десятерых в серых одеяниях и плотных масках, что-то размечавших на стене. «Давай!» Один из масочников отскочил и взмахнул рукой, после чего узор на стене вспыхнул и погас. «Сколько слоев мы уже сожгли?» «Десятка два». Тот, кто чертил на стене, повернулся к главарю, и тогда увидел Владимира. Он протянул руку, но главарь уже понял, что планы пошли прахом, и, разворачиваясь, начал вынимать монструозно выглядевший пистолет, но Владимир щелчком пальцев отправил в него вихрь, охлажденный до абсолютного ноля, и рука бандита бессильно повисла, а сам он заорал от боли в пораженной конечности. Владимир старался не убивать, а максимально сохранить нападавших для ханского правосудия, поэтому работал либо плоскостью меча, либо парализующими заклятиями, и через 20 секунд все закончилось. Оглядев заложников, он нашел глазами Ханда, выглядевшего наиболее адекватно, и подошел ближе. «Светлых вершин, уважаемый, не знаете, как открыть ворота, чтобы впустить стражу?» Сейчас он вскочил с пола и с пробуксовкой на гладком зеркальном полу куда-то кинулся, и через 5 минут загудел моторчик аварийного привода дверей, после чего зал сразу наполнился офицерами подгорной стражи. Об участии человека им уже сообщили, и Владимира уважительно обтекали, а когда Соколову это надоело, он вновь активировал пирамидку, оказавшись у себя в кабинете. История получила свое продолжение, когда к нему на прием попросился глава межбанковского страхового пула, Сидгера. Высокий, стройный как все альвари, с длинными белыми волосами, схваченными на затылке заколкой энгра, используемый в сложных жизненных обстоятельствах как кинжал, он наставил охрану и секретарей у входа в кабинет, и, заняв предложенное ему место, с непроницаемым лицом проводил выходивших из кабинета секретарей Владимира, и только после того, как двери закрылись, чуть расслабился и вздохнул. «Давай без этой протокольной мишуры, у меня от нее уже искры перед глазами. Ну, давай». Владимир улыбнулся и, подойдя к винному шкафу, вытащил бутылку и пару бокалов, открыл вино и налил, жестом пригласив финансиста угощаться. «У нас, если коротко, небольшой ураган. Началось это с попытки ограбления в прошлую эпидемию. Тогда нас фактически спас лорд Тайр. Его люди скрытно заняли позиции в банках, и когда туда сунулись бандиты, он их захватил, вытряхнув массу информации. Нанимателей, конечно, никто не знал, но в итоге мы выявили инициаторов, хотя стопроцентных улик на них нет. Дело в том, что Теневой Конгресс, или Конгресс Теней, не единая организация, и там тоже существуют свои фракции и течения, и, образно говоря, правая рука не знает, что творит левая. Наша агентура молчит, но кто-то постоянно нас атакует, воруя деньги из банков, защищенных нашей страховкой. Пока потери невелики, но тенденция очень настораживающая. И тут мы узнаем, что ты смог пройти в изумрудные чертоги и фактически перебить всех воров. И у меня возникла странная мысль. Гость сделал пару глотков и поднял взгляд на Владимира. Что, если мы предоставим вам возможность зафиксировать точки для телепортации во всех наших крупных хранилищах? А как вы догадались, что у артефакта остались свободные ячейки? Владимир тоже отпил вина, насмешливо глядя поверх стекла бокала. А я и не догадался. Банкир улыбнулся и вытащил из кармана Безера такую же, как у Владимира, головоломку. Это пирамидка Лиссера, и у нее примерно 50 триллионов разных комбинаций. Я сильно сомневаюсь, что даже такой пытливый исследователь, как Аларгонарис, задействовал более 5000 точек, если точнее 2310. Владимир качнул головой, изображая поклон. Это значит, да, служение обществу есть базовая добродетель гражданина, процитировал Владимир с кивком. Буду рад быть вам полезным, попоясните, пожалуйста, один момент. Неужели так сложно сделать пару тайных дверей в любое хранилище? Любая тайна через какое-то время перестает быть таковой. Сидгера вздохнул. Таким образом, мы создаем дыры в собственной безопасности, и при этом защита от телепортационного проникновения не может быть абсолютной, что убедительно доказывает существование ключа Эларгонриса. Кроме того, появилась информация о возможности взлома противопортальной защиты изнутри, что отчасти объясняет повышение активности грабителей. Сиддиара садился в машину, когда через ком поступил вызов от председателя Совета Межмирового банка Туаулагра, переживавшего за результаты переговоров. «Привет, Ара», несмотря на происхождение, предпочитал в общении простые и понятные формы, без лишних расшаркиваний, поэтому не утруждал себя сложными формами этикета. «Привет», Туаури тоже сразу перешел к делу. «Ну, согласился», коротко ответил Ара. «Какой вариант?» спросил председатель, имея в виду вариант оплаты труда владыки. «И вот тут я тебя удивлю». Сиддиара рассмеялся. Он совершенно не заикнулся об оплате. Вот просто не стал поднимать эту тему в разговоре. У меня вообще возникло ощущение, что ему на это наплевать. Ну, окажет пару небольших услуг вежливым парням. Чего такого-то? Глава крупнейшего банковского объединения Тысячемирья натуральным образом заржал. То есть мы 3 часа ломали копья, продумывая разные стратегии и формы оплаты, просто валяли дурака, не понимая, с кем будем иметь дело. Да, похоже, ваших и наших аналитиков нужно гнать в зашей. Сиддиара усмехнулся. Мальчишка повел себя как настоящий лорд изначальных. А ты в курсе, что он трахнул эту старую мочалку Аяви? Да уже все Тысячемирье знает. Она, кстати, и не скрывала. Сразу же после выставила ему оценку в их бабском чате в 20 баллов, что вообще-то выше максимума в 10. Так что у всех баб Тысячемирья случился натуральный шторм в головах. Но не думаю, что это усложнит ему жизнь. Ара покачал головой. Там у него во дворце сплошные девки, причем красавицы, и, судя по всему, готовы за него вцепиться в глотку любому. Проблему вижу лишь в том, что у него может действительно не хватить на нас времени. А тогда мы ему найдем лучшего управляющего в Тысячемирье, и пусть у него вообще голова ни о чем не болит. Тоже мне проблемы. Сколько там у него? 100 миллиардов? 200? 300? Выкинуть и забыть. Под ударом многие сотни триллионов, а мы с его мелочью вообще можем принять весь дом на обеспечение. Глава 22. Смысл жизни в поиске. Денег, спутников, удачи, смысла жизни. Шаги Рси, грозовое облако на синем небе. Цивилизация – это не удобство и комфорт. Цивилизация – это в первую очередь система сохранения достижений, их воспроизводства и продвижения вперед. Мир движется вверх тяжело и медленно, а откатывается наоборот быстро и глубоко. Поэтому главнейшим для любого цивилизованного человека является изучение и сохранение наследия тех, кто построил наш мир. В ряду великих, ярчайшей звездой стоит имя Рэя Эларгонриса, создателя системы регулярного портального сообщения, системы контроля пространства и противопортальной защиты, до сих пор не взломанной никем. До сих пор многие трактаты Эларгонриса не расшифрованы и не переведены с языка, созданного величайшим мастером техноэфиристики. Центральная академия Альвари. Курс «Эфирная порталистика». Организация у банкиров работала на высшем уровне. Владимира посадили в роскошный лимузин и провезли по разным интересным местам, где он зафиксировал около 300 точек перехода в хранилищах, а также в 20 кабинетов и разных укромных уголках, подсказанных главой безопасности Межмирового банка Гадариханга. Следом подтянулись люди принца Исверана и император лично, попросивший Владимира сделать несколько точек в его покоях. Для Владимира во всем этом не представлялось ничего сложного. Ну и правда, в чем проблема? Перейти телепортом в известную точку и там прикончить несколько преступников, ведь это действительно то, что он умел делать лучше всего. Так что не парился, а с помощью ассистента составил особый список с описанием точек телепортации и возможных сложностей по каждому месту. Но принципиальных проблем никто не ждал. Серьезные люди по чужим хранилищам не шарились, предпочитая более стабильные виды заработка. Они серьезные не могли представлять опасность. Да и не верил Владимир в то, что его услуги как-то понадобятся. Хранилища крупнейших банков защищены не только сигнализациями и крепкими парнями, но и секретностью расположения, так что он с легкой душой ставил метки телепортов, причем всегда в одиночестве, чтобы никто не знал, куда именно он перенесется. Жизнь дома и Ковина текли своей чередой, и в какой-то момент произошло то, что и должно произойти, а именно все дела вошли в рабочий график и управлялись назначенными людьми. А собственно главе дома не осталось никаких забот, кроме учебы, политики, окучивания своих жен и нудных длинных обсуждений светских скандалов. Но вместо этого Владимир еще раз прошелся по точкам, оставленным предшественником, которые можно было условно назвать личные, пытаясь решить один простой вопрос. Куда так внезапно и бесследно девался Эларгонарис, и почему одни места явно выглядят подготовленными для длительной автономной работы, а другие просто брошены? Где-то есть явные следы пребывания человека, а где-то все так, словно вчера закончили ремонт. Особенно Владимира заинтересовал дом на побережье. Роботы уже привели его в порядок, и Владимир пару раз ночевал там, наслаждаясь покоем и тишиной. Но со специальным прибором все же прошелся, сразу обнаружив под толстым слоем песка и грунта еще одно строение, напоминавшее по структуре подземное убежище. Изделие хандов, созданное именно для поиска всяких глубоко скрытых сооружений, даже показало наклонный выход наружу, наверху полностью засыпанный обрушившимся склоном. По силе, Владимир был хоть и не обученным, но вполне архимагистром, и смести десяток тонн камней не составило никакого труда, но под завалом показалась стальная дверь, сверкающая узором большой печати. А большая печать – это не то, что можно взять нахрапом. Воронка будет такая, что удивятся даже флотские артиллеристы. Поэтому по здравому размышлению, Владимир перетащил пару многофункциональных строительных модуля и, дав им команду рыть тоннель от поверхности к самому низу подземелья, и выбросил эту проблему из головы, занявшись обыском других личных точек Эларгонариса. К его удивлению, таких оказалось немало, породив еще один вопрос. От кого прятал вещи артефактор, если его ключ переносит только одного человека? Владимир нашел пару десятков книг, продукты и явно заготовки под артефакты, в большом количестве части доспехов и прочее барахло, которое, не считая и не перебирая, собрал в один контейнер и отправил в адрес клана Эларгонарис. Возможно, там и имелись какие-то ценные вещи, но Соколов посчитал, что это правильно, отдать их наследникам. Исключение он сделал бы для предметов потенциально слишком опасных, но и в этом случае скорее призвал бы в совет Никитора или принца Исверана. Он и поиски свои затеял лишь потому, что уверился в том, что такой человек, как Эларгонарис, не мог просто так уйти. У великого артефактора наверняка было чем удивить даже внезапного врага.